Твой глаз незримый, как дым в избе. Смиренным сердцем молюсь тебе, овсяным ликом питаю дух, помощник жизни и тихий друг. Рудою солнца посеян свет, для вечной правды названия нет. Считает время песок мечты, но новых зерен прибавил ты. В незримых пашнях растут слова, смешалась с думой ковыль трава. На крепких сгибах воздетых рук возводит церкви строитель звук. Есть радость в душах топтать твой цвет, на первом снеге свой видеть след, но краше кротость и стихший пыл склонивших веки пред звоном крыл.